14 глава. На сцену не упала ни одна монета, а значит, копилка моя останется пустой. Жаль, зрителям не понравилось выступление. Хотя, если они пришли сюда за кровью, то вот она, кровь-то. Смотрите, трогайте, можете даже лизнуть. Я присел на корточки перед трупом рыцаря, опустил ладонь в лужу мозгов и крови, теплый еще. Потом показал ладонь трибунам. «Вам это было нужно? Это? Ну так жрите!» И вот тогда произошло нечто. Одинокий голос, словно трубадур, возвестил: «Соло! Соло, жадный до смерти!» Отношения с западными феодами – ноль. Вы никто. Отношения с западными феодами – плюс 10. Вам стали чаще улыбаться. Отношения с западными феодами – плюс 20. Вас любят. Отношения с западными феодами – плюс 30. Вами восхищаются. Зрители повскакивали с мест, запрыгали, завыли, задергались в конвульсиях экстаза. На меня указывали пальцами, аплодировали. Одна дама более чем почтенного возраста рванула платье на груди, как матрос тельняшку, и вывалила на общее обозрение уши дряхлого спаниеля. «Соло! Жадный до смерти!» К сожалению, водопада монет вслед за этим не случилось. Видимо, их запас иссяк в предыдущих поединках. Лишь несколько денежек ударились о подмостки. Кто-то из артистов пополз по сцене, подбирая их, а я вытер ладонь о жилет и подошел к Броку. «Ну, что дальше?» «Иди в кулисы и дебилов своих, выживших, забери. Нечего им тут ползать». Раскинув руки и улыбаясь, он подался навстречу беснующей толпе и закричал: «Браво! Браво тебе, Соло, жадный до смерти! Это было невероятное зрелище! Мы благодарим тебя! Благодарим! Браво!» И зрители начали ему вторить: «Браво! Браво! Браво!» Надеюсь, это не подразумевает выступление на бис. «Браво! Браво!» На сцену выскочили служки с крючьями, поволокли тела в мертвецкую. Я увидел клирика. Он стоял на полусогнутых, бледный от пережитого страха, и пускал слюну изо рта. Хорошо, что не ссался. Я обхватил его за плечи, повел в кулисы. По дороге кивнул Кожемяке: «Давай, мол, за мной. Хватит нам на сегодня приключений. У меня линия жизни сократилась вдвое. Мне бы сейчас пирог с курицей и кувшин красного вина со стола герцога для восстановления. Кстати!» Я посмотрел через плечо. Никто из зрителей центральной ложи не шелохнулся во время спектакля. Венинг все так же стоял за спинкой дивана. Выражение его лица вроде бы не изменилось, и только багровые щеки показывали неудовольствие исходом боя. Эльза болтала с герцогиней-дочерью. Обе мило улыбались, совершенно не обращая внимания на тот шабаш, который творился вокруг. А мне вдруг пришла в голову мысль, что Эльза и есть та подруга, ради которой устроили эту резню. Значит, это ей нужно сказать спасибо за сегодняшний праздник. Что ж, спасибо тебе, Эльза. Тюремщики снова навесили на нас кандалы и вывели из кулис. Ушли мы недалеко. Театр входил в систему опорных пунктов крепости и задней своей стороной примыкал к внешней защитной стене, образуя захаб. Ну, это такой узкий проход между двумя крепостными стенами. В подвалах ближней башни была устроена тюрьма. Тяжелые низкие своды, каменные арки, солома на полу. Здесь было намного хуже, чем в подвале ратуши Вилли де Пойс. И темнее. Но иного помещения не предвиделось, и пришлось довольствоваться имеющимся комфортом. Я ушел в дальний угол, сгреб побольше соломы и попытался уснуть. Сон – один из немногих способов восстановить недостающее количество очков. Лучше, конечно, еда, а совсем хорошо лекарства или бафы. Но здесь ни еды, ни шурки, ни стаи с ее благословением. Значит, сон. Однако уснуть на пустой желудок не получалось. Я глубоко дышал, считал до ста, старался вытряхнуть из головы последние события, все впустую. Рядом кто-то запыхтел. Я приоткрыл глаз. Клирик. Он копошился у моих ног, пытался устроиться получше, как будто пес маленький, беспомощный. С одной стороны, надо бы его погладить, чтоб чувствовал себя защищенным, а с другой — пнуть, дабы больше ко мне не приближался. От таких псов одни проблемы. Ах, ладно, пусть лежит. «Совсем тупые!» — раздался вдруг от двери раздраженный голос Брока. «Кто сажает победителя в нижние казематы, идиоты? Ведите его ко мне!» По стенам и потолку запрыгали огни, меж тел арестантов засуетились тюремщики, пинками поднимая людей и тыча им в лица факелами. «Кого ищете?» — спросил я, поднимаясь. «Вставай!» — накинулись они на меня с ворой. У выхода из башни топтался Брок. Гематии он успел сменить на светский костюм, а сандалии — на туфли с серебряными пряжками. В левой руке он держал трость с золотым набалдашником в виде перевернутой капли с мелким вкраплением изумрудов. Оригинальное сочетание. «Чего копаетесь?» — накинулся он на тюремщиков, едва мы показались на улице. «Отправлю всех в сторожевые дозоры. Может, тогда думать начнете. Да кандалы с него снимите, безмозглые!» Пока мужичок в прожженном фартуке отпирал замки на моих лодыжках, Брок нетерпеливо перекидывал трость из руки в руку. «Как себя чувствуешь?» Вопрос более походил на риторический, но я ответил. «Мне бы умыться и съесть чего-нибудь». «И так хорошо. Грязный даже лучше». «Ха, она любит грязных». «Кто?» — Брок усмехнулся. «Твоя новая обязанность». Кандалы упали на землю, и распорядитель потянул меня за рукав. «Быстрее, быстрее!» «Ну, куда быстрее?» — я вырвал руку. «Объясни хоть что-то для начала». «Хадамар тебе не говорил?» «Хадамар мне обещал второй бой и легкую победу, и жареного гуся с яблоками на ужин». «Будет тебе гусь. Сделаешь дело, будет и гусь, и вино, и горячая ванна. А сейчас надо торопиться, она ждать не любит». «Да кто не любит-то?» «Женщина! По закону жанра победителям иногда приходится встречаться с женщинами для утех». «Для чего?» «Для совокупления. Хадамар должен был тебе объяснить». «С ума сошел? Я едва на ногах стою. Что за телка-то хоть? Красивая?» «Влиятельная. Сейчас это важнее». По крутой узкой лестнице мы поднялись на второй этаж башни. Брок прошептал. «Сделаешь все, что она велит». «Прям все?» «Прям все. И с улыбочкой». Он постучал в дверь и, приоткрыв ее, подобострастно осведомился. «Позвольте, госпожа Матильда, заводи». Голос мне не понравился. Слишком низкий и повелительный. Мысленно перекрестившись, я вошел в комнату и сразу понял, что у меня ничего не получится, в смысле, не поднимется. Женщина была очень громоздкая. Впечатление, будто бочку для кваса усадили в кресло, предварительно натянув на нее платье, а сверху присобачив рыжий парик с кудряшками. Я, конечно, утрирую, но в любом случае, не мой размер. «Чего встал? Ну?» — рыкнула мадам. «Рви на мне платье!» И я шагнул к ней несмело, потянул за оборку на декольте. Ткань натянулась, но выдержала. Спина меж лопаток намокла. Лучше бы меня еще раз выпустили на сцену, и хрен с ним, если бы я проиграл. «Рви же, Соло, жадный до смерти, рви!» В глазах мадам Матильды полыхнуло желание, а меня, наоборот, взяла оторопь. «Чего рвать-то сразу? Ну, платье-то новое, хорошее, можно снять осторожно». Женщина раздула ноздри. «Так, Брок, свинья, ты где? Ты обещал мне животное, а это что? Это нытик! Знаешь, что я с тобой сделаю?» Брок просунул голову в дверь. «О, он животное, животное, не сомневайтесь, госпожа Матильда, и уже мне рви, рви! Не стой истуканом!» Я кашлянул в кулак и посмотрел на тетку. По плечам разлилась сила. «Ха, любишь по-жесткому?» «Лады!» Крепким подзатыльником я смахнул с нее парик, сгреб за жиденькие волосы на затылке и притянул к себе. «Нытик, говоришь?» Она открыла было рот, но я тут же дал ей по губам. «Молчи, мразь!» И швырнул на пол. «Ползи!» Она хрюкнула и поползла вокруг кровати, а я пошел рядом. И начал с оттяжкой лупить ее ладонью по огромной заднице, не уставая повторять: «Ползи, ползи!» В какой-то миг мне подумалось, что если я ее загоню, то ничего остального делать и не придется. На третьем круге она сошла с дистанции, распласталась на полу жирной кляксой. Платье без моих усилий треснуло по швам, из прорех выкатились жировые складки, щеки опали, и красные поросячьи глазки уставились на меня со злобой. Кажется, я переборщил. Если она и впрямь влиятельная, то мне на этот вечер может прилететь похлеще, чем от нубов за уголечку. «Ну, да чего уж теперь?» Я снял со стены плетку и стеганул по кровати. Что разлеглась корова, и сунул ей в рожу сапог. «Снимай!» Госпожа Матильда стащила с меня сапоги и потом потянулась к штанам. Мне не хотелось демонстрировать то, что пряталось внутри, потому что, несмотря на садомаза, прелюдию, у меня там ничего и не окрепло, но тетка требовала внимания. И тогда я резко зашел ей за спину, задрал подол и использовал в качестве необходимого орудия рукоять плети. Она орала так, что на соседнем бастионе завыли сторожевые собаки, а караульные начали перекличку. Дополнительное умение «Инквизитор» повышено до 3 уровня из 15. Когда все закончилось, тетка развалилась на кровати, и я наконец-то смог выбраться из этого содома на улицу. Стемнело. Остывшее небо плакало огнями падающих метеоритов. Где-то неподалеку теребил хриплую скрипку сверчок. Возле башни призрачной тенью бродил Брок, заложив руки за спину. «Ну как?» Тут же подался он мне навстречу. При свете луны глаза его светились любопытством и надеждой. «Да как? Как на работу сходил?» «Никакого удовольствия». «Твое удовольствие значения не имеет. Хочешь отсюда выбраться, делай, что говорю. Венинг на тебя очень зол. Обычными победами откупиться не получится. Ладно, жди здесь, пойду узнаю, как она». Он вернулся через 2 минуты. «Ты что с ней сделал?» «Так получилось», — пожал я плечами. «Обещала любую помощь, какая потребуется», — блаженно выдохнул он. «Она многое может. Ее муж — главный циркулятор Феода», — он покачал головой. «Силен ты, брат. и на сцене, и... Ох, Брок достал платок, стер пот со лба. «Идем, место тебе определю. Заодно и поговорим». Место он мне определил в той же башне, в которой находились нижние казематы, только на два этажа выше. Квадратная комната внутри каменных стен, кровать, столик, зарешеченное окно и личный надзиратель в коридоре. Брок отдал пару распоряжений. Нам принесли кувшин вина и тушеного мяса с овощами. Я накинулся на еду, голодал, со вчерашнего дня не евший. Брок удовольствовался вином. «Что тебе Хадамар успел рассказать?» — наполняя второй стакан, спросил он. «Что все не настоящее?» — пережевывая кусок мяса, ответил я. «Даже похмелье. И еще вот это вот дал». Я вытащил бандану. «Почему не повяжешь?» «Да как-то...» — пожал я плечами. «Повяжи», — велел распорядитель. «Бандана — наш знак». «Чей знак? Актерский?» Брок смотрел на меня так, будто размышлял, стою ли я того доверия, которое он собирался мне оказать. Я видел его сомнения, которые выражались в неровном дрожании нижних век, но я был нужен ему. И он решился. «Кадавры — это гибель для всех». Игра не выдерживает их натиска. Ее края начинают сворачиваться и разрушаться. Ветра меняют направление, реки выходят из берегов, болота высыхают. Ты видел, сколько звезд на небе? Их никогда не было так много. А на локациях они вовсе отсутствовали. А знаешь почему? Потому что это не звезды, это дыры в программе. Программа не в силах понять происходящего, уничтожает сама себя, и чтобы остановить разрушение, необходимо остановить кадавров. Но их идеология утверждает, что сворачивание игры — это перерождение, что грядет великое будущее, и чем быстрее оно наступит, тем скорее нам откроется новый мир. Новый мир, понимаешь? К человечеству уже приходили новые миры, и они всегда несли в себе гибель. Поэтому наша задача — остановить кадавров, остановить разрушение игры. Брок облизнул пересохшие губы, а я подумал, что попал по адресу. Именно это мне и нужно — остановить кадавров. Я отодвинул тарелку, поставил локти на стол. «Продолжай». Увидев мой интерес, Брок заговорил живее. «Необходимо создать союз западных феодов, чтобы с совместными силами противостоять нашествию кадавров и вытеснить их сначала в южные марки, а потом и вовсе уничтожить. Уже несколько таймов мы пытаемся уговорить герцога Маранского начать переговоры с прочими феодами о создании общей армии. Наши земли примыкают непосредственно к узкому перешейку, и если начнется война, а она начнется, мы пострадаем первыми. Можно поставить заслон на перешейке и пустить в проливы флот. Как у Фермопил!» — воскликнул я. Из каких уж там глубин памяти выплыло это воспоминание о подвиге горски греков, одному богу ведомо. Но случилось оно весьма кстати. «Где это?» — не понял Брок и тут же забыл. «Я о другом. Есть люди, которым война с кадаврами не нужна, и они готовы склониться перед их силой. Они говорят, что если мы подчинимся, то нас не тронут. И герцог Маранский прислушивается к ним». «Ты сейчас о Венинге?» «О нем». Я почему-то не сомневался в положительном ответе. «Так он игрок?» «Да, Венинг игрок. Он женился на дочке герцога и теперь является его главным советником. Пока Венинг греет герцогу уши, мы ничего не добьемся. А нельзя самим создать армию. Сходить к Гогелену, так, мол, и так, идет на нас Тузик, порвет всех без исключения, давай объединяться. Думаю, он не откажется. В мою волчью бытность мы ходили в одну рыбачью деревушку на разведку. кадавры ее сожгли. Брок неодобрительно покачал головой. «А вот здесь ты ошибаешься. По официальной версии, ту деревню сожгли наши ландскнехты, и теперь гогеленцы мечтают с нами расквитаться. Ландскнехты, конечно, ни при чем, их там и близко не было. На самом деле это Венинг договорился с кадаврами. Те послали отряд, а крайними стали мы. Возник скандал, начался обмен любезностями, да тут еще склока из-за выпасов у Гороховой речки. В общем, доказать что-либо невозможно. Но я все видел, я свидетель. И не только я, вся стая. Никого не интересует свидетельство стаи бродячих волков. Вопрос уже решен. Все. Так что пока мы не принесем извинений и не возместим ущерб, с нами никто разговаривать не станет. Ну, тогда надо извиниться. В чем проблема-то? В самих извинениях. Герцог фон Гогелен требует голову того ландскнехта, который сжег деревню. Голову Хадамара, понимаешь? Это уже серьезней. Хадамар мне хоть и не друг, но уже союзник, и терять его нельзя. Требуется что-то другое. Есть идеи, есть выход. Брок разлил по стаканам вино и один поддвинул мне. Венинг, мастер сцены, доброволец. Он сражается нечасто и только с теми, кто угрожает его званию мастера. На сегодняшний момент ты единственный, у кого есть шанс справиться с ним. В горле запершило. Вот уж не думал, что Венинг — боец. На вид такой вальяжный, гламурный. А на самом деле актер-доброволец и мастер сцены. А что такое мастер сцены, я пока не понимал. Но, видимо, что-то очень серьезное, если учитывать, что меня и подмастерьем-то до сих пор никто не назвал. И большой шанс, отпив глоток вина, осведомился я. Вино мне не понравилось, белое с кислинкой, я бы предпочел сухое красное, а лучше пиво. «Торопиться не будем», — не уточняя процентную составляющую, ответил Брок. «Дай глянуть на твои показатели». Я открыл интерфейс. Уровень 15, интеллект 25, выносливость 11, сила 20, ловкость 29, меткость 25, харизма 6, дух 10, поглощение урона 3% в совокупности. Свободных очков 0. Бафы есть? Я перелистнул страницу. «Да, немного», — констатировал Брок. «Комбинатор — неплохая вещь, но у тебя слишком мало способностей, чтобы использовать его в полную силу, хотя потренироваться стоит». «А это что за умение?» Некоторое время он изучал гайды моих дополнительных умений, покусывая губы и щурясь. «Никогда подобных не встречал. Странно. Что они дают?» «Если б я знал. Следуя описанию, они каким-то образом влияют на основные статы, возможно, увеличивают их в пропорциональном отношении, добавляя к ним определенный процент плюсов. Но какой? Однажды мне показалось, что, лишившись части шмота, я совершенно не утратил своих возможностей. Так это или нет, утверждать не возьмусь, но мне кажется, что истина где-то рядом». «Хватит на сегодня разговоров». Брок заглянул в кувшин. Пусто. «С завтрашнего дня начнем твою подготовку. Постараюсь выбить для тебя статус добровольца. Надеюсь, госпожа Матильда мне в этом поможет». Он подмигнул, а я покраснел, вспомнив все то, что происходило в соседней башне час назад. Не дай бог такому повториться снова. После того, как Брок ушел, я долго лежал на кровати, стараясь привести в порядок мысли, которые оккупировали мою голову. Хадамар и Брок пытаются создать альянс с соседними феодами для отражения нашествия кадавров. Но у них ни хрена не получается. Феоды заключили договор с кадаврами о ненападении и почему-то слепо верят в его нерушимость. Эту веру, скорее всего, поддерживает Венинг. И в первую очередь за счет влияния на тестя. Если убить Венинга, вера будет разрушена. Феоды объединятся и начнут войну. Это как раз то, что мне нужно. Но почему меня грызут сомнения? Может быть, от того, что все слишком просто и гладко? Кадавры сожгли деревню, свалили все на ландскнехтов. Маранские закусились с гогелянами из выморочного владения. Даже если я убью Венинга, деревня заново не отстроится, а барон Хмар не оживет и не примет окончательного решения, на чью сторону ему становиться. Так чего на самом деле хотят Хадамар и Брок? Только ли кадавры интересуют их, или здесь зарыта такая собака, которую лучше не откапывать политикам, мать ее? Ох, как я не люблю эту хрень!